Глава 19. Танцорка Анюта Платова была в совершеннейшей панике. У всех добрых людей широкая масленица, у нее панихида заупокойная. И дело ведь даже не в Саньке Румянцеве, за которого столько шума, дело в откупщике Красовецком. Вся эта шумиха дала ему отменный повод расстаться с танцовщицей по ее вине. А юную невесту он, надо полагать, уже давно присмотрел. Если бы он желал сохранить Анюту, дал бы пару оплеух, потребовал прекращения всех шалостей и делу конец. А не пожелал, и она горько каялась в своей ошибке. Не нужно было связываться с юным болваном, возомнив себя великой умницей. Только дура может считать старого опытного откупщика, который кого хочешь вокруг пальца обведет, глупцом. «А все подружки виноваты», — думала в отчаянии Анюта. Каждая хвасталась, как ловко наставляет своему старикашке или брюхану ветвистые рога. Вот и возникло ощущение, будто это можно проделывать безнаказанно. А теперь как быть? Во-первых, нужно успокоиться, собраться силами. Во-вторых, выведать, как продвигается сватовство Красовецкого. Откупщик стар. Может, у девушкиной матери хватит ума ему отказать? После обязательного урока и короткой репетиции Анюта не смогла упросить малашу бежать вместе с ней в итальянскую. У той праздник, заболела, объевшись блинов. Анисия Буревая, которая в паре с бесом плясала обыкновенно русскую. Анисия прекрасно знала, что масленица не для танцовщиц, что именно теперь, когда и в Большом Каменном, и в Эрмитажном театре представление, да еще государыня зовет к себе на приемы плясунов, да в богатых домах концерты, лучше бы поголодать. Такая масленица для умной фигурантки – кошелек с деньгами. Но Анисию зазвала кума, стала поить, давала закусывать, да еще рядом сидел Семен Петух. Так Семену-то что? Он и ведро выпьет, а потом спляшет, держа спинку ровно. А бедная Анисия наутро маялась и головой, и животом. В пару бесу тут же дали малашу, им нужно было срочно пройти несколько раз пляску, пусть даже не под скрипку, а под счет. А малаша только о том и мечтала, чтобы вместе с Васькой танцевать. Глядишь, и до чего путного дотанцуются. Анюта пошла к дому Васильевых одна. Они с малашей уже успели свести знакомство с горничной Варей, и вот теперь можно навестить ее не с пустыми руками, а с гостинцем. Анюта приготовила горшочек хорошего меда к блинам. Увязав его в платок, она подошла к самому дому и остановилась, собираясь с духом. К крыльцу подкатили санки, в которых сидела разряженная в пух и прах дородная баба лет 60 с насурмленными глазами и покупным румянцем. «Стой, стой!» — кричала она кучеру. «Все горшки переколотишь, дурак! Ступай, крикни, чтобы людей прислали! Я вожжи подержу! Скажи, жених варенье прислал!» Анюта ахнула. «Уж и жених?» Началась суета. Прибежали дворовые девки, стали разгружать сани. Оказалось, баба сидит по колено в горшках, а всего их 40. Швейцар держал двери распахнутыми, девки вносили горшки, и Анюта отважно проскочила вместе с ними. Но отыскать Варю ей не удалось. Зато она налетела на Катерину Петровну, принимавшую малиновое варенье и считавшую горшки. «Ты кто такова?» — строго спросила она Анюту. «Что тебе надо?» Танцорка для этой вылазки оделась просто и немудрено, что хозяйка дома не узнала в ней красавицы, столько раз виданной на сцене. «Я домом ошиблась», — сказала Анюта. «Ну так и ступай. Чего тебе, Матрена?» Тут Катерина Петровна повернулась к девке, ответила на ее вопрос о скатерти и салфетках, а потом и вовсе забыла про гостью с узелком. Но память заработала, засуетилась, и Екатерина Петровна, уже не видя гости перед собой, извлекла ее лицо из каких-то смутных воспоминаний. И она ощутила, что есть в этом лице и этих воспоминаниях какое-то несовпадение. А какое сходу не уловить? Однако оно мучило Катерину Петровну до той минуты, когда Красовецкий привез Марфеньку с кузинами, и одновременно прибыли еще званые на блины гости. Тогда уж стало не до Анюты. Донцерка сперва спряталась за дверью, потом все же нашла Варю и услышала то, чего так боялась. Откупщик еще никем не объявлен, но ведет себя как доподлинный жених. Повез Марфеньку на гулянье, а привезет, тут-то им будут блины и хороший ужин. Анюта пришла в такое смятение, что даже не вручила гостинец, так с ним и ушла. Радостная Варя даже не заметила, что гостья без подарка. Васильевская дворня очень хотела этой свадьбы. Ждали богатых подарков и от невесты, и от щедрого жениха, предвидели отменно накрытый стол в людской и обновы. А бедная Анюта понимала одно – все рухнуло, все рухнуло. Она, конечно же, не любила Красовецкого, но как без него содержать дом и жить, понятия не имела. И, зная своего покровителя, предполагала, что платьев и шуб он отнимать не станет, но за драгоценностями непременно кого-то пришлет. Нужно было их спасать, пока не поздно. Донцерка еще прошлась вдоль Итальянской и увидела таки то, что было ей неприятно. Как подкатил роскошный экипаж от купщика и как беглый покровитель вывел оттуда очаровательную молоденькую девушку и даже оказался столь любезен, что подал руку ее пожилой компаньонке. Затосковав, Анюта поспешила в театр. «Будь ты хоть в трауре, а спектакли из-за тебя отменять не станут». На женской половине было весело. Фигурантки и танцорки хвастались праздничными доходами и приключениями. Давали Париса в суд, а в нем костюмы все в цветах, радостные, светлые. У каждой из богинь, меж которыми Парис выбирает прекраснейшую, своя свита, у Юноны в белом с золотом, у Минервы в голубом, у Венеры в розовом. На сцене фигуры образует цветник. Анюта в этом балете танцевала Минерву. Партия не самая выгодная. Знай, шествуй, да позы принимай. Ее уже ожидало платье с греческим узором по подолу и шлем с крыльями на голову, большой и неуклюжий. И только один выход – танец с копьем, которое ожидало внизу, на лавке. Наталья, зайдя в уборную, помогла зашнуроваться. Дуня Петрова плясала Юнону и уже была готова. «Потуже, Наташа», — сказала она, глядя на возню со шнурами. «И вот что, Аннушка, ты юбки-то укоротила бы». «Куда уж короче», — удивилась Анюта. «И была права. Юбки только-только достигали середины икры. Хоть на вершок. Прыжков-то у тебя мало, а ноги показать надобно». Дуня была по-своему права. «Если тебя бросает любовник, нужно тут же, не позволяя себе страдать, искать следующего. А если средство вернее, чем открытые ноги? Я Семена попрошу, пусть что-нибудь мне выход добавит», — додумалась Анюта. «Идем вниз». На лестнице их обогнала Федька Бянкина в мужском костюме. Рябая плесунья неслась в припрыжку и напевала из гостиного двора. «Не пью я, молодешенька, пиво и вина, только я выпью метку с холодку. Полюблю детинушку молоденького, который душа моя вечер приходил». Федьку учили петь, как и всех воспитанников театральной школы. Она могла выступить с песенкой в домашнем концерте, но Анюта, отродясь, не слыхала, чтобы Федька пела просто так. Вдруг танцорку осенило. «Да ведь это Эта рябая чертовка наверняка не просто знает, где скрывается Санька Румянцев, а даже с ним там амурничает. Подозрение окрепло во время спектакля. Федька так лихо отплясывала в одном ряду с мужчинами, так улыбалась, что Анюта окончательно убедилась, Бянкина счастлива. А какое еще счастье бывает, кроме постельного? Подаренные богатым покровителем украшения не так греют душу, как ворованная ночь. Хотя украшение надолго, а ночь улетает неведомо куда. Должно быть, есть у чертей в аду хранилище для таких беспутных ночей. Пришла в голову мысль выследить Бянкину. Но другая, мрачная, как сама преисподняя, пресекла ее. А что проку-то? Теперь хоть бы Санька перед образами поклялся Красовецкому, что к Анюте и перстом не прикоснулся. Бесполезно. Откупщик принял решение. Но он был слишком нужен Платовой, чтобы без боя отступиться. После спектакля Анюта вновь понеслась к дому разлучницы. Проверить, где экипаж Красовецкого. Да и понять, чем заняты в доме. Можно ведь с другой стороны улицы заглянуть в окна верхнего жилья. Варю вызвать не удастся. Но хоть что-то разведать, может узнать господ, который в масленичный вечер навещает госпожу Васильеву и ее дочку. Может, среди них есть знакомцы? Многие молодые и не очень люди ходят за кулисы говорить комплименты данцеркам. Все, все нужно узнать. Неизвестно, что пригодится. Окна ярко светились, видимо, хозяйка устроила знатное угощение, и блины пекли сотнями. Вряд ли что для одного откупщика. Вон, два незнакомых экипажа стоят поодаль, а откупщиковой кареты нет. Отправил домой, что ли? Но не ночевать же он там собрался. А что, коли его там и вовсе нет? Анюта быстро ходила по малой садовой улице взад-вперед, а в голове зрел великолепный план, как спрятать драгоценности. Их нужно сдать в заклад, а деньги свести к тетке. Коли Красовецкому охота, пусть их выкупает. Но вряд ли он станет отнимать деньги. Это уж позор на всю столицу. Дом на Итальянской обращен фасадом к улице. Там же, разумеется, находилось и парадное крыльцо. Но имелся и черный ход сбоку. И Анюта о нем уже знала. Она и его не упускала из виду, ну, мало ли что. Вдруг выбежит кто из дворни, посланный с записочкой или поручением. Коли баба, можно остановить, задать вопросец, расположить к себе. А коли мужик, ну и с мужиком управиться можно. Потому, когда выскочила закутанная до бровей особа женского пола и, обернувшись направо и налево, перебежала улицу, Анюта с нее глаз уж не сводила. Это была не Варя, не Матреша, не Феклушка. Дворни у Васильевых было человек с 20, как раз столько, чтобы обиходить два этажа в доме. И Анюта кое-кого уже знала поименно. Это была и не Парашка, та ниже ростом. А тут бабища вровень с мужиком. Должно быть, кто-то из кухонных девок? — подумала Анюта. — Туда ставят крепких и здоровенных. Там горшков и бочат натаскаешься. И весь вечер простоять у горячей печи с блинными сковородками — тоже богатырское здоровье нужно. Напротив и чуть наискосок был генерал-прокурорский дом, бывший Шуваловский дворец. К нему по-итальянски подъезжали экипажи. Тоже, видно, гостей назвали на блины. Досужий люд, собравшись по экипажам, узнавал их хозяев и судачил, безбожно привирая придворные новости. Женщина из Васильевского дома как раз туда и устремилась. Но не просто языком чесать. Ее ждал мужчина. Взяв за руку, он отвел ее в сторонку, по малой садовой, туда, где было потише. Анюта не могла подойти к ним близко, однако движение наблюдала. Мужчина что-то внушал, Женщина кивала, потом наоборот. Затем он что-то достал. Женщина спрятала это за пазуху. Еще поговорили. Мужчина опять дал то ли крохотный сверточек, то ли табакерку, то ли кошелек. Женщина опять быстро сунула за пазуху и побежала прочь. Это было не амурное свидание. Опытная по сей части танцерка сразу поняла, что их отнюдь не купидонова стрела пронзила, а связала какое-то малоприятное дело. Возможно ли было обернуть это дело себе на пользу? Подождав, пока женщина вернется в Васильевский дом, Анюта подошла поближе к мужчине. Он был сутул, худ, плечи держал вздернутыми, нос опущенным, но очень ловко увернулся, когда на него из вдруг отворившихся дверей выпал пьянчуга. Хорошо было бы, обогнав его, поскользнуться и упасть. Он бы поднял, признали бы друг дружку, слово за слово, игра глазок и губок, непременно увязался бы провожать. Анюта поспешила следом. Упасть надо, не доходя Невского. Там слишком много народа, наверняка придет на помощь не тот, кто нужен. Она не видела, что следом за ней идет другой мужчина. Невысокий, крепкий, не первой молодости, с развалистой походкой. Впрочем, зимой, когда скользко, такая походка самая удобная. Одетый он был очень тепло, в вазями поверх тулупа, и шел неторопливо, словно приноравливаясь к мелкому женскому шагу, соблюдает расстояние. Спешка оказалась опасной. Анюта поскользнулась, упала вовсе не там, где собиралась, и нога вывернулась самым болезненным образом. Встав, она поковыляла дальше, думая уже не о том мужчине, а об извозчике и о способах лечения ноги. Ей на следующий день предстояло репетировать и танцевать в опере Пашкевича «Скупой». К счастью, обошлось. Горничная Лушка, сама бывшая фигурантка, умела править такие повреждения, растирать и ублажать суставы и все связочки. Наутро Анюта была готова и к уроку, и к репетициям. А в перерыве, за 3 часа до представления, опять отправилась на итальянскую. И на сей раз ее труды оказались успешны. Даже не успев замерзнуть, она увидела гостей, приехавших в Васильевский дом. Прикатило 2 саней. Одни, запряженные отличным рысаком, серым и в яблоках, там сидели 2 дамы. Другие — извозчичьи, но извозчика богатого, который держит хороших лошадей и нанимается к приличным господам помесячно. В них приехали 2 кавалера, выскочили и помогли выйти дамам. Рядом они гляделись призабавно. Первый — высокий, плечистый, второй — маленький, шустрый, как рыбешка на мелководье. Когда высокий повернулся, Анюта чуть не вскрикнула. Она узнала Саньку Румянцева. Это был ее любовник, но одетый в богатую шубу, обутый не в валенки, а в подбитые мехом сапоги. И когда он, протягивая даме руку, сорвал перчатку, на пальце блеснул крупный перстень. Тоже, надо полагать, не из дешевых. «О, Господи!» — прошептала Анюта. Человек, пропавший из театра, потому что ему грозило обвинение в убийстве, обнаружился среди бела дня на итальянской, одетый почище графа или князя. Понять сие было невозможно. Любовник вел себя отнюдь не как человек, что скрывается от полицейских сыщиков. Он улыбался, как очень счастливый человек, чающий нового успеха и блаженства. Анюта подумала, что зря весь театр, да и сама она грешит на Федору Бянкину, будто бы она знает, где Румянцев прячется. Кабы ей сделалось известно, что он разъезжает по столице с красивой и богатой дамой, то, пожалуй, и в прорубь бы кинулась. Она, вишь, В мужском костюме частенько кабриоли бьет и пируэты крутит, задрав ногу непотребным образом. Слишком долго крутиться у Васильевского дома Анюта не стала, только убедила, что экипаж Красовецкого отсутствует. И в душе возродилась надежда. На старом откупщике свет клином не сошелся. Наверняка к девице и другие сватаются. Может статься тот человечек, которого Румянцев сопровождал, а остаточно и сам Румянцев, ишь как, разрядился. Может, все это время где-то в карты играл и Фортуне полюбился. О том, что за ночь выигрываются и теряются целое состояние, Анюта знала от Красовецкого. От души помолившись, чтобы так оно и вышло, Анюта поспешила прочь и на углу столкнулась с горничной Варей. Грех упускать такой случай разведать новости. Но Варя была послана в модную лавку забрать шелковые цветы и очень торопилась. Анюта взяла извозчика и покатила в театр. Ее домыслы о Санькином сватовстве получили подтверждение. Федька ходила мрачнее грозовой тучи. Очень хотелось расспросить фигурантку об этих интригах, и Анюта решила после представления зазвать ее к себе, подарить ей модные ленточки, но Бянкина переоделась и сбежала с умопомрачительной скоростью. На следующий день Анюту подвела Малаша. Уж совсем обещалась вместе с ней погулять по итальянской и не смогла. Анюта прождала ее понапрасну. Следующий день был занят весь. Целых два домашних концерта, а потом наступило прощенное воскресенье. Завершение Масленицы полно сюрпризов. Береговая стража приравнивала прощенное воскресенье чуть ли не к исповеди и каялась друг перед дружкой в грехах. «Прости, де братец, что я тебе нюхательного табака в пудру подсыпал, да к костюму греческого моряка веревочкой сзади дохлую мышь подвязал. Следовало ответить: Бог простит, а ты прости меня, что я в твоих лучших чулках ножницами дырки вырезал и ленты для косицы воровал». Это был целый ритуал. Непременно всех обойти, и хористов, и оркестрантов, и надзирателей, и истопников, и даже гувернанток театральной школы, которые сопровождают на спектакле юных воспитанниц. Казалось бы, видит фигурант Ваганов эту старую дуру-гувернантку два раза в год издали, потому что она сидит на женской половине и оттуда, почитай, что не высовывается. А коли она в прощенное воскресенье в театре за кулисами, то фигурант отыщет ее и поклонится, и прощения попросит, коли в чем грешен, а потом чудом увернется от оплеухи Вебера, потому что, бегая за гувернанткой, едва свой выход не пропустил. Анюта вышла из театра в каком-то благостном состоянии. Прощать отрадно, получать прощение тоже, ведь первая неделя Великого Поста никаких репетиций, никаких представлений, даже на урок можно не ходить. Можно будет посетить храм не в попыхах, беспокоясь, как бы не опоздать в театр, а, наконец-то, всю службу отстоять. И дел накопилось множество. Горничная Лушка сказывала, законный Анютин супруг обносился. Она носила прачке его белье, тогда же прачка смеялась. Что-то можно починить, что-то пустить на тряпки, прикупить нового исподнего. Венчанный муж все-таки, хоть она забыла, когда и в постель-то с ним ложилась. У театрального механика Платова была своя комнатка, куда он приходил пьяный из неведомых трактиров. Туда ему приносили еду и свежую одежду, а встречаться с ним было решительно незачем. Все, что мог, он сделал. Звание законной супруги дал. Она отправилась домой пешком, и мысли в голове были изумительно праведные. Во-первых, исповедаться и причаститься, сбросить груз грехов. Во-вторых, собрать юбки и сорочки, которые более не нужны, послать служкой в богадельню. в-третьих, молебен отслужить об успехе в делах, а дело одно — вернуть Красовецкого, хоть оно и блудное. Да можно ж как-то условиться с Господом, обещать щедрое пожертвование храму и богомольный поход хотя бы в Москву, где обойти все церкви, только не зимой, а летом. Без Красовецкого-то плохо придется. Можно сыскать другого покровителя. Так ведь с откупщиком жили, почитай, супружески. А что до Саньки? Обет дать перед образами, что в доме больше его не будет. Вот что Господь услышит, ибо с фигурантом Румянцевым как раз и есть блуд, а с Красовецким да много ли тому надо? Одного его себе оставить — это уже почти и не грех, а благодарность. С такими возвышенными мыслями явилась Анюта домой и обнаружила там четверых господ — пристава Коломенской полицейской части и сыщиков. Они охраняли зареванную Лужку и ничего не соображающего супруга. «Явилась, сударыня», — сказал пристав. «Знал же, что встретимся». Этот грубиян расспрашивал ее, когда пропал Санька, и наговорил множество неприятных вещей. «Румянцев у меня не появлялся». Так же, как и он, не здороваясь, ответила Анюта. «Знать не знаю, где его нелегкое носит». «Его-то, может, нелегкое и не носит, а тебя-то уж занесла куда ни след». «Вот это твое имущество!» Пристав указал на пудреницу, что почему-то стояла посреди обеденного стола. «Мое? За мои деньги куплено?» «Отлично!» «Сама созналась». — Ваша милость полагает, будто я ее в гостином дворе у приказчиков стянула? — возмутилась Анюта. — Не кричи, сударыня, — сказал один из сыщиков. — Сейчас поедешь с нами на опознание. — Какое опознание среди ночи? — А такое. Людям госпожи Васильевой тебя покажем. — Не поеду. — Права не имеете меня вести. «Мало ли где те люди меня видели!» — закричала Анюта, сообразив, что это проделки откупщика. Запугать Виша решил, догадавшись, что она его выслеживает. «Она еще визжит!» — удивился сыщик. «А ну, пошли! Пошли! Бога благодари, что тебя не в театре взяли! Шуму было бы на всю столицу!» Анюта решительно не понимала, что это значит. Неужто выслеживать беглого покровителя теперь преступление? «Дай-ка платок», — сказал сыщик Лужке, и сам увязал в тот платок пудреницу с загадочными предосторожностями. «Ой, Аннушка! Ой, Аннушка!» — вскрикнула тут Лужка. «Не сознавайся ни в чем! Оговорили тебя!» «Молчи, дура!» — велели ей. И Анюту, как преступницу, держа с двух сторон, вывели на улицу, усадили в казенный полицейский вазок, заскрипел под полозьями снег, глухо застучали копыта. Анюта поехала навстречу беде. И чем дальше увозили ее от дома, тем яснее дело, что беда стряслась нешуточная. В доме на Итальянской, невзирая на поздний час, был переполох. Всюду горел свет. Анюту ввели, поставили в столовой к стенке, и пожилой дворецкий стал впускать туда челядь. «Гляди внимательно!» — приговаривал сыщик. «Была ли эта женщина в доме? Приглядывайся, вспоминай!» «Была! Была!» — закричала горничная Варя, растрепанная и заплаканная. «В кумушке ко мне набивалась, в дом пробралась». «Когда была?» — спросил сыщик. «А ты, девка, приведи барыню. Скажи ненадолго, скажи злодейку опознать». «Когда? Когда?» Варя от прямого вопроса растерялась. «Ах ты, Господи, когда? Ах ты мне! А, вспомнила, вспомнила! Как от господина Красовецкого варенье привезли, горшков 40. Того самого, малинового?» «Да, барин добрый, да! Тогда и она, сучка, пожаловала. Глаза ей бесстыжие выцарапать. А потом на улице пристала. Она вокруг дома так и велась. Но Варю к Анюте не подпустили. Творилось что-то невразумительное и страшное. Под руки в столовую привели Катерину Петровну. Ее шатало. Она держалась за сердце. «Оставьте меня», — шептала она. «Пустите меня к Марфеньке». «Одно слово, сударыня». Сыщик, пожилой господин с повадкой человека бывалого, был любезен и непреклонен. «Поглядите-ка на эту особу. В день, когда привезли малиновое варенье, вы ее видели или не ее?» «Я ничего не разбираю», — призналась Катерина Петровна. «В глазах туман. Чужая девка в дом вошла, это помню». «Соберитесь с духом, сударыня, чтобы не оболгать невинного человека или наказать отравительницу. Утрите глаза и смотрите. Эта особа пробралась к вам в дом». «Это матушка-барыня», — заголосила Варя. «Ее и Степанида Андроновна видела, когда в санях сидела, а мы варенье носили. Это видит Бог. Только тогда-то она в заячьей шубенке была, а теперь ишь в какой!» «Отравительница?» — спросила испуганная Анюта. «А кого ж я отравила?» «Девицу Васильеву!» — был бесстрастный ответ. «Подмешавший яд в малиновое варенье. Яд в вашем доме найден, в пудренице под слоем пудры. Тоже ведь беленький порошок. Очень удобно там его прятать». «Нет, нет!» — закричала Анюта. «Не знаю, откуда яд. Вранье все это. А девицу Васильеву я только издали видала». «Грех тебе!» — тихо сказала ей Катерина Петровна. «Великий грех! Не замолишь! Она одна у меня! Сирота она!» И, не удержавшись на подкосившихся ногах, стала падать. Девки подхватили ее и с причитаниями понесли прочь из столовой. «Вперед, как вздумаете любовника от невесты отваживать, лучше сразу велите, чтобы вас в погребе заперли», — проворчал сыщик. «Хорошенькое у святого праздника завершение». Дальше с каждой минутой было все страшнее. Анюту вывели из Васильевского дома, опять усадили в вазок, повезли. Перед ней распахнулась высокая черная дверь, ее втолкнули в темный коридор, погнали вниз по лестнице, в сырость и мрак непроглядный. Еще одна дверь отворилась со скрежетом. «Принимайте товарку», — сказал державший Анюту за плечо цепкими пальцами мужчина. «Не вам чета, шалавы, из актерского сословия. Да чтоб не обижать, не то розги всем без разбору». Дверь захлопнулась. В подвале воняло нестерпимо. Анюта как остановилась у дверей, так и боялась шагнуть. «Но, ступай к нам, добрая барыня», — позвали ее. «Поделись с нами рубликом. А мы тебя научим, что говорить». «Кто вы?» «А мы бабы отчаянные. Мы на сеном рынке промышляем. Мы красавицы залетные, марухи клевые». Из всех углов отозвались голоса, и нахально звонкие, и хриплые, как собачий лай. Здешние жительницы, похоже, освоились с темнотой и умели двигаться бесшумно. Анюта вскрикнула, когда чья-то рука стала шарить по ее груди. «Да тут камушки! Снимай! Снимай, что скряжешься! А мы тебя такому научим! Вмиг оправдаешься!» Анюта настолько перетрусила, что покорно сняла ожерелье. «Вот славно! А у тебя, поди, и сапожки на меху! А мне бы такие! Ты чем провинилась?» «Я не виновата». «Да все мы не виноваты. В чем винят-то?» «Будто бы я девицу отравила. — Ого! Девки, не трожьте ее! — приказал властный голос. — Нас высекут, да и пинком под зад, а ей каторга!